Молнии продолжали бить, не ведая жалости, пока одной злой и эгоистичной личности не надоело пытать эльфийку. Боль прекратилась так же резко, как и появилась. Сознание начало быстро приходить в норму, и Талия осознала себя чуть ли не лежащей в ногах эгоистичного ублюдка, Майрона. Она стояла на четвереньках, не в силах встать, или хотя бы поднять свой взгляд. Силы покинули ее, она с трудом удерживала даже такую позу. «Все еще называешь его господином? После всего этого, какая же ты мерзкая! Впрочем, я должна поблагодарить его, ведь без него я бы не появилась. Ха-ха-ха, да чего забавно, вот бы еще пережить этот день. Ты так и будешь валяться в ногах, или примешь более достойную позу жрицы нашей богини, ничтожество». Несмотря на издевательские замечания внутреннего голоса, Талия не могла пошевелиться, она едва могла ощущать собственное тело. «Встать не могу, я не могу встать», — паниковала девушка, осознавая свою беспомощность. «Ну, тогда нас убьют. Прощай, жизнь. Я успела пожить всего пару минут в твоей бестолковой башке». Голос в голове так и сочился саркастической иронией. «Я так и не узнала, кто ты». Перед смертью она решила узнать о голосе побольше. «Я, это ты, дура. Почему даже перед смертью ты такая тупая?» — взорвался голос, негодуя. «Если ты, это я, то попробуй спасти нас», — взорвалась в ответ Талия. «И попробую, а-ля-ля, я могу управлять телом, ха-ха-ха». Заливистый смех раздался гулом в голове женщины, принося очередной приступ боли. «А-а, что в этом смешного? И перестань хохотать, мне больно от громких звуков. Теперь не я твой внутренний голос, а ты мой, ха-ха-ха-ха». За смехом последовал очередной приступ легкой боли. «Агр, я же просила, стой, подожди». «Но, как же так?» – удивилась Талия, та, что теперь внутренний голос. «Нет времени разбираться, надо убедить его не убивать нас», — сказала, как отрезала, новая Талия. «Быстрее, скажи что-нибудь, пока он не обрушил на нашу голову свою страшную булаву», — поторапливал ее внутренний голос. Но она не знала, с чего начать, какое первое слово сказать. «Майрон, в смысле, господин Майрон», — ляпнула первое, что пришло в голову Талия, после чего быстро поправила себя, зажмурившись от страха перед наказанием. «Мы умрем, мы точно умрем страшной смертью. Ты дура», — кричала в своем разуме Талия. «От дуры слышу, и заткнись там, теперь я управляю нашим телом», — огрызнулась в ответ другая Талия. «Недолго тебе придется им управлять, будь уверена, это последние мгновения нашей жизни. Все нормально, мы еще живы». «Надолго ли?» А пока девушка вела очень увлекательный разговор сама с собой в своем разуме, виновник происходящего непоколебимой фигурой стоял напротив зажмурившейся от страха эльфийки. Талия с опаской приоткрыла один глаз, осторожно оглядывая мою фигуру, после чего мигом опустила взгляд к моим ногам. «Я же все это время размышлял, что же делать с неудачной попыткой подчинения девушки. Этот момент должен был рано или поздно настать. Мое заклинание, что выручало меня не раз, дало сбой. Но, даже зная то, что это рано или поздно может произойти, я совсем не был готов к такому. Меня это даже выбило из колеи. Я понятия не имел, что делать дальше. Лучшим вариантом было бы убить эльфийку, но это всегда успеется, в ином мире я фактически непобедим. Можно было хотя бы узнать, что, как и почему все пошло не так, прежде чем решать вопрос радикально. Поднимись с колен, Талия, приказываю я ей». Девушка пошатывается, но, все же, прилагая усилия, поднимается. Стоит с трудом, слегка шатается из стороны в сторону. Должно быть, пережить мою магию ей было непросто. Впрочем, вполне возможно, что мое заклинание подействовало, но не так, как должно было. «Вы меня убьете?» — осторожно, но без тени страха спрашивает меня, пока я пытался найти на ее теле какие-либо другие последствия неудавшегося заклинания. Их пока не наблюдалось, а то я уже подумывал, что она начнет мутировать. «Зависит от нашего разговора», — отвечаю девушке, внимательно смотря в ее напряженное лицо. «Да, она прекрасно осознает свое положение, и это хорошо. Проще будет вербовать. Что вам от нас нужно?» «Я не ослышался, неужели я повредил ей разум?» «Хотя, это логично, все-таки, заклинание Империус именно на изменение разума жертвы и рассчитано. Пожалуй, сделаю вид, что все так и задумывалось». Ответ и верный лично мне агент среди эльфов. «Мы оба знаем, в каких подробностях ты пересказывала своей королеве наши встречи. Я желаю знать, о чем вы говорили, что она тебе приказывала, чего она хочет добиться». Неожиданно останавливаюсь, вспомнив кое-что важное касательно ситуации, в которой я оказался. Одним кнутом верность не получишь, и, поскольку магия перестала действовать, мне необходимо продемонстрировать пряник. Но я не буду торопить с ответами, медленно заканчиваю, пасом руки создавая портал. Иди вперед, и не задавай глупых вопросов. Девушка шагнула в портал, я, следом за ней. Мы оказались в ванных залах. Я приказал слугам из прихвостней быстро набрать в джакузи и принести вина с закусками. Талия не сводила с меня своего пристального взгляда, пока слуги трудились. Когда все было готово, я приказал ее раздеться. Девушка вздрогнула, но, понимая свое положение, скинула с себя одежду, уверенно оголившись передо мной. Хотя, больше похоже, что она только пыталась быть уверенной, тело то и дело подрагивало, и вовсе не от холода. Наверняка думала, что ее сейчас трахать будут, но нет. Залезай, поговорим в менее напряженной обстановке, приказываю девушке, сам сосредотачиваясь на своем фокусе со снятием брони. Девушка посмотрела в сторону джакузи, должно быть, впервые видит подобное. Посчитав этот момент идеальным для переодевания, телепортирую доспехи со всей одеждой в гардеробную, моя булава отправилась в оружейную. Вспышка синего света поглотила мое тело, после мгновенно потухла, являя миру абсолютно голого меня. Ао, удивилась девушка моей магии, после чего ее глаза медленно опустился вниз, расширяясь. Ааа, мои глаза находятся выше, и не стоит пугаться, это всего лишь член, делаю более мягкий тон, заметив, как дама испугалась моего орудия. Наверное, это связано с ее рабским прошлым, ну да ладно. Девушка на некоторое время подвисла, ее глаза так и прилипли к моему телу, но смотрела она словно сквозь меня. Такого раньше я за Талией не наблюдал. То, что это последствия моего заклинания, которое сработало не так, как задумывалось, догадаться было несложно. Вот только, что сейчас происходило в ее голове, я не знал и даже не мог догадаться наверняка. Вместо этого я решил попытаться усыпить бдительность собеседницы, первым залезая в джакузи. Да, его мышцы впечатляют. Кха, кха. Простите, просто я никогда не видела вас без брони, вернулась в мир Талия, слегка смутившись своих чувств. Я, как обычно, решил внешне не обращать внимания на ее странности. Вместо этого из моего рта уверенно вырвалась. Залазь, как скажете, и девушка забралась подальше от меня. Оказавшись по разные стороны джакузи, я, находясь рядом с магическим пультом управления, напитал магией нужную руну, активировав пузырчатый массаж. «Ой, что это?» – удивилась эльфийка, стоило только джакузи начать действовать. «Да в этом мире подобная роскошь имеется в наличии только у меня. Даже у императора такой ванны нет. Ванна сделана с помощью магии, это массаж», – поясняю девушке, после чего обращаюсь к ожидающему приказаний прихвостню. «Слуга, вина мне и моей, гостье». Прихвостень подносит поднос с двумя бутылками шикарного вина из моих запасов. Помню, как я, используя человеческих рабов во власти Нортберга, забил погреб на четверть самым дорогим вином империи. Башня в то время была достроена, а денег было, как говорится, хоть жопой жуй, поэтому я посмел потратить их на свои прихоти. Качественное вино было весьма приятным напитком, скрашивающим вечера отдыха. Я нисколько не пожалел, что приобрел его. Вино... Хозяин, телекинезом подтягиваю бутылку с подноса вместе с двумя сосудами к себе, в воздухе открывая бутыли и разливая алую жидкость по бокалам, после чего один из них подлетает ко мне, а другой к Талии, бутылка же приземляется на бортик рядом со мной. Талия с легким интересом наблюдала за моими фокусами. «А теперь, оставь нас наедине, чтоб мои глаза тебя не видели. Как прикажете, хозяин, прихвостень покинул нас, скрывшись из виду, но только из виду». Я все еще чувствовал его за углом, ожидающим, когда его снова позовут и выдадут приказ. Оказавшись в тишине, мы смотрели друг на друга, не спеша заводить разговор. Талия о чем-то старательно думала и совсем не следила за эмоциями на своем лице. Жаль, что я не настолько хорошо разбираюсь в мимике, чтобы понять, о чем она сейчас думает. Вместо этого я продумывал, как лучше переманить эту эльфийку на свою сторону и заручиться ее абсолютной верностью. Ну и лицезрел весьма неплохое женское тело, которое слегка было украшено шрамами от побоев, как-никак, а девушка когда-то была рабыней. Можно вопрос, ненадолго хватило ее терпения, не выдержав тишины и моего самодовольного взгляда, она заговорила первой. «Задавай, зачем все это?» Кидает взгляд на бокал вина, которого так и не отпила, после чего медленно возвращает его обратно. Пропустим идиотские вопросы и глупые прелюдии. Талия, за время нашего знакомства ты показала себя достаточно умной женщиной, не разочаровывай меня. Ответь сама на свой вопрос, зачем я делаю все это. Произнеся пафосную речь, уверенно всматриваюсь в девушку, делая глоток вина. Талия задумчиво принялась гипнотизировать свой бокал. Эмоции на ее лице по-прежнему сменялись одна за другой. Девушка напряженно хмурилась, вытягивала лицо в удивлении, а ее глаза загорались озарением. Порой она смотрела в сторону, а ее длинные уши подрагивали, словно улавливая одной ей известные звуки. Переманить на свою сторону, завербовать, показать пряник после кнута. Ты, простите, вы и сами говорили, что вам необходим верный человек среди эльфов. Вы пытаетесь завербовать меня. Пряником, с каждым словом голос Талии наполнялся уверенностью. Она была права по всем пунктам. Впрочем, я и не делал из этого какую-либо интригу. Все верно. Мы оба понимаем, что выбраться отсюда для тебя есть лишь один способ. Лучше согласись сейчас. Пока я предлагаю пряник, делаю напряженную паузу, заставляя девушку ощутить возможные последствия неугодного мне выбора. В конце концов, ничто не помешает мне повторить попытку промыть мозги девушке. Вот только, к чему это приведет, я даже представить не мог. Поэтому лучше пока буду пытаться убедить ее словами и всякими комфортными мелочами да пряностями. Посмотри на эту роскошь, попробуй столь дорогое вино, расслабь тело в единственном на всем свете джакузи. Это и многое другое ты можешь получить за простую верность мне. Верность мне как Богу, новому Богу, что прибыл в этот мир. Попробуй получить удовольствие от жизни, отведай вина, расслабься и не думай ни о чем. Когда смерть подходит максимально близко, жизнь расцветает новыми красками, словно змей-искуситель. Соблазнял я деву комфортной жизнью, желая, чтобы та перешла на темную сторону. Для этого мне пришлось постараться вспомнить очень многое, но девушке хватило моих ораторских навыков, чтобы впечатляться. У меня нет выбора. Взгляд Талии стал жестким, сейчас она ощущала себя загнанной в угол. Впрочем, так и было на самом деле. Большого ей выбора я не предлагал. Почему? Ты можешь умереть, можешь сопротивляться, или можешь присоединиться. То, что тебе не нравится выбор, не отменяет его наличие. Вино хорошее, ты никогда такого не пробовала. Подумай только, по одному моему только желанию ты можешь умереть, так и не попробовав вина. А ведь у тебя еще имеется много вещей, которых ты не пробовала за свою жизнь. Зачем себе отказывать? Продолжал настаивать на своем, глядя в пустеющие глаза Талии. Кивнув своим мыслям, она делает глоток вина, быстро проглатывая, даже не распробовав вкуса. По неизвестной мне причине она не захотела насладиться его вкусом. Впрочем, думаю, это из-за напряженной обстановки между нами. Талия, ты же хочешь жить? Продолжаю свою игру со все нарастающим давлением на девушку. Мы хотим жить, привычно, не обратив внимания на оговорку. Продолжаю жить в комфорте, в достатке, в тепле, сытно, находясь под защитой воинов. Именно жить, а не выживать, как делают это другие эльфы в своих убежищах, молясь на статуи богини и ожидая, что все само собой наладится. Продолжаю давить на девушку, не отводя своего взгляда от ее лица. «Да, я хочу этого», — отвечает она в пространство, сильно задумавшись. «Каков твой ответ?» Эльфийка опускает взгляд на свой бокал, усмехается, после чего делает очередной глоток. Но нет, она не проглатывает сразу, пытается распробовать вкус. Распробовала. Легкая улыбка тронула ее лицо, но оно тут же неприятно исказилось, стоило только глазам открыться. Что мне будет нужно делать, повелитель? Глава 40. Конфликты гарема. Глава 40. Конфликты гарема. Провожаю взглядом исчезнувшую в портале Талию, а также десяток моих элитных прихвостней, что являлись гарантией ее верности. Клятвам женщины я нисколько не верил, поэтому решил подстраховаться и приказал лучшим из своих слуг следить за ней ежесекундно, никогда не прерывая свою слежку, и, в случае чего, они убьют ее. Для остальных эльфов это была лишь выделенная мною охрана для ценного дипломатического союзника, в то время как для самой Талии это были надсмотрщики для ее верности собственным клятвам. Объяснив девушке, чего от нее хочу, я свободно отпустил ее домой выполнять мои поручения. Талия еще сильнее приблизит меня к армии верных мне темных эльфов, но не только этим девушка оказалась полезна, вскоре она пришлет в мои убежища еще больше эльфов, Негоже двум построенным убежищем пустовать без причины. Но не только в этом заключалась ее задача. Займев агента, я мог оказывать свое влияние на эльфийские убежища и первым делом обсудил с девушкой подмену кристалла. Она быстро догадалась, что кристалл необычный, но подробности ей знать было не обязательно. Также ее задачей было уменьшение веры в богиню Мати, соответственно, увеличение веры в меня. Но с этим я приказал не спешить, время все расставит на свои места, я лишь только подтолкну в нужную сторону. Посмотрев, как последняя из сопровождения Тали исчезает в сиянии, ухожу из зала порталов с загруженной головой от полученной информации. Эльфийка поведала мне многое, но я не был уверен, что это правда, хоть врать девушке и не было смысла, все-таки она не фанатик своей богини, несмотря на то, что жрица. Фива действительно использовала меня в темную, я об этом догадывался. Но, что меня удивило, так это ее серьезное желание заиметь меня в союзниках с помощью брака. Как объяснила Талия, ситуация у эльфов еще хуже, чем я предполагал, имперцы вовсю режут остроухих, пользуясь численным превосходством. Да и сама королева, как я понял из рассказов, не прочь ощутить чувство настоящей женщины и даже испытывает ко мне некое особое влечение. Что-то подобное чувствую и я по отношению к этой эльфийке. Королева даже была несколько благодарна мне за убийство эльфийских жриц во Всесвете. Возможно даже, я еще встречусь с этой особой, но, как показала практика, Империус действует не на всех. Может, получится заставить девушку пересмотреть свои взгляды на мир, впрочем, это дела далекого будущего. Как оказалось, долгоживущая раса отнюдь не едина во мнениях и не объединена под единой властью, несмотря на обстоятельства. Толстые жрицы скорее наоборот, политические конкуренты Фивы за разумы эльфов. Одним словом, Талия вывалила на меня все подробности эльфийской политики, со всеми секретами и подводными камнями. Влезать во все это не было желания, эльфы мне нужны только для создания своей собственной расы новых прислужников. Но новости о том, что Фива не злится на меня за смерть трех толстух, была приятна. Возможно, наш союз еще можно будет использовать. Шагая по коридорам своей башни, я привычно наслаждался цоканьем металлических башмаков. Разумеется, мне было под силу использовать чар и передвигаться бесшумно, но мне нравилось слушать звук собственных шагов. Они отдавали мощью и предупреждали слуг о моем приближении. Конечно же, если я пожелаю того, я могу укрыться от их внимания, для этого у меня есть множество способов, но сейчас мне это было не надо. Ныне я направлялся в свои покои, в одну из гостевых комнат, предназначенных для отдыха за прочтением книг. Именно там я чувствовал уже пробудившихся Кильду с Джуной. Девушки проснулись уже полчаса назад и, наверняка, успели познакомиться и обсудить несколько тем. На это я рассчитывал, нарочно не используя портал, а идя пешком по своей цитадели. Слуги привычно кланялись мне, эти их действия превратились в рутину, а вот относительно недавно появившиеся человеческие служанки испытывали куда больше интересных эмоций при виде меня. Порой, наблюдать за ними было очень забавно. Пройдясь по коридорам, лестницам, залам и еще коридорам и лестницам, я оказался у входа в одну из гостиных комнат. Чем ближе я подбирался к девушкам, тем меньше слуг встречалось по пути, хотя в личных покоях их должно быть довольно много, как и в почти любом месте моих владений. Неожиданно ко мне обратился один из бурых прихвостней, что являлся прислужником в башне, как и многие другие его братья. «Хозяин, госпожа желала остаться наедине с вашей рабыней», докладывает мне слуга. «Возвращайся к работе, приказываю слуге, не изменив своего курса». Даже стало несколько интересно, для чего же Кильда решила побыть наедине с Джуной вдали от глаз прислуги. «Выполняю, выполняю», ответил мне прихвостень, с радостью побежав выполнять работу. Пройдя по последнему коридору, телекинезом раздвигаю перед собой шторы, что часто использовались за место дверей в башне. Войдя в просторную гостиную, тут же замечаю Кильду. Джуна была где-то в этом зале, но в глаза не бросалась. Мгновение другое потребовалось мне, чтобы понять, чем они занимаются. Стоило мне только приглядеться, как я увидел Кильду, что получала удовольствие от шаловливого язычка Джуны, которая скрылась под юбкой моей фаворитки. Жительница Всесвета стояла на коленях, старательно удовлетворяя мою женщину своим языком. Легкие стоны заполонили комнату, потихоньку возбуждая меня. «Ах, ах, хах, о, ты вернулся, а мы тут успели познакомиться», — приветствует Кильда, оборачиваясь на звук моих шагов. «Мм», раздалось жалобное мычание из-под ее юбки. «Продолжай, не останавливайся», в ответ Кильда лишь сильнее прижала голову девушки к своему лону, став активнее шевелить тазом. «Рад, что вы подружились, и рассержен, что начали без меня, позволяю недовольству проскользнуть в моем тоне. Дорогой, мы ничего не начинали без тебя, просто я захотела показать ей ее место. Слышала, ты ушел общаться с Талией, хм, мне показалось», или в голосе Кильды проскользнули некие властные нотки садизма. «Да, теперь у меня имеется свой шпион среди эльфов», отвечаю, подходя к девушке сзади, и легонько обнимаю. Кильда уже полнилась страсти, закинув ножку на шею Джуны. Она завозилась руками по моей броне. «Жаль, что придется прервать эти игры. МММ, как обычно использовал Империус. Нет, кое-что другое. А не ударит ли Талия в спину? Ох, да чего же удивительная у меня фаворитка. Ей тут делают приятно язычком, а она о делах думает. Десяток элитных прихвостней, отправленных следить за ней, проконтролируют ситуацию. А теперь прекрати эти пошлости, мне нужно кое-что узнать от Джуны». Вспоминаю свои меры предосторожности с Талией. «Как скажешь», нехотя позволяет Джуне вылезти из-под юбки. Увидев лицо рабыни, я сразу же заметил следы пощечин. Кожа на щеках была слегка красноватой, это особенно выделялось, учитывая загар девушки. Они явно не смогли найти общий язык. Неужели мой план по их знакомству оказался не таким эффективным? «Спасибо, повелитель», изящно поклонилась девушка, приветствуя меня. При этом ее поклон прекрасно демонстрировал шикарные груди. Даже жалко будет портить подобную красоту шрамами. Кильду определенно следует немножко наказать, не удержала в узде свою ревность. «Кильда, мне будет очень неприятно, если лицо Джуны пострадает от твоих ногтей», с укором смотрю на нее. Девушка очень хрупко относилась к моим замечаниям, и ей почти сразу же стало некомфортно. Она думала, что является чем-то большим, чем рабыней. Я просто показала ей ее место, ее попытки мне возразить были слабыми. Разве я не говорил ей, что Джуна – кандидат в губернаторы? Ам, да, верно, не говорил. Какое неприятное чувство. Осознавать свою ошибку всегда так неприятно, надо как-то исправлять ситуацию. Не хватало мне еще конфликтов в своем гареме. Джуна весьма умна, если она справится со своим заданием, я сделаю ее губернатором Всесвита. Да и, после того, как мы вместе трахались, ты могла бы быть с ней несколько мягче. От моих слов левая бровь Кильды поползла вверх. Ее несколько удивила такая новость. Я была мягче некуда, мой повелитель. Ну, ничего, кроме слегка покрасневших щечек у Джуны, я не обнаружил, так что отложим этот вопрос на потом. В любом случае, у вас еще найдется время познакомиться поближе. Надеюсь, вы станете подругами, говорю я, смотря, как они неуверенно ощущают себя рядом друг с другом. И не скажешь, что совсем недавно они делили одну кровать вместе со мной, предаваясь страстной любви. Фи, отреагировала моя фаворитка, в то время как Джуна предпочитала молчать. Умница, за лишним словом в карман не лезет, а эта одежда слуги прекрасно на ней смотрится. Только такие дешевые тряпки не могут подчеркнуть красоту женщины. Ладно, самое время обговорить кое-что важное, а не думать о глупостях. О одежде женщины и золотых кольцах в сосках я подумаю позже, сейчас, дело. Для начала присядем, оказавшись в кресле, продолжаю. Джуна, я хочу, чтобы ты поведала нам все, что знаешь об Империи. Особенно меня интересует имперская арена и количество магической живности в ней. Государство проводило парады своих войск, среди них были аномально большие существа, поведай нам все с мельчайшими подробностями. Конечно, владыка, не думала, что вас заинтересует подобное, но я весьма часто посещал арену и многое могу вам поведать, ответила девушка, сидя на соседнем кресле. С каких пор ты заинтересовался этим? Интересуется Кильда, присевшая на краешек подлокотника моего кресла. С этих, Кильда, сегодня, среди трупов людей, я обнаружил мутанта, измененного темной магией. Нечто подобное я пытался провести в своих экспериментах, но у меня не получалось. Это значит, что у Империи есть волшебники, и они проводят опыты над магией и своими гражданами. Поэтому я даю тебе шанс проявить себя, Джуна. Расскажи нам все, что знаешь о Империи. От моих слов Джуна несколько удивилась, но, быстро взяв себя в руки, начала свой долгий рассказ. На имперской арене можно было увидеть много магических тварей. Единороги, тролли, карлики, эльфы, обычные рабы из людей, йети, дриады и много чего еще. Но, что самое интересное, в имперской столице ходили некоторые слухи. В столицу привозили слишком много магических тварей, и далеко не все из них попадали на арену. Кто-то утверждал, что смотрители пускают их на эксперименты, но открытий в магии не было, как и в науке. Да и в таком количестве магические твари для экспериментов были не нужны. Десятилетиями их везут в столицу, и они там пропадают неизвестно куда. Вопрос оставался открытым, и на него было множество слухов и домыслов. Но однозначно узнать, куда девается львиная доля привозимых магических созданий, никто не смог. Имперская армия действительно проводила военные парады, где власти демонстрировали своим гражданам мощь державы посредством показа легионеров, военной техники наподобие переносной баллисты или катапульты, ну и, разумеется, там были гигантские люди, что размерами были сопоставимы с троллями. Людям скармливали информацию, что это солдаты, прошедшие через особые тренировки и диеты. Счастливчики, сумевшие поговорить с гигантами, отмечали их скудный интеллект. Жертвы магических экспериментов людских магов, ничем иным они для меня не являлись, весьма успешные. Фактически, люди смогли научиться создавать тварей, чьи силы сопоставимы с троллями. Но вот кто и как это сделал, мне было неизвестно, но очень интересно. Здесь нужны знания о темной магии и доступ к ней же. В империи явно скрывается какой-то секрет, что делает данное государство еще опаснее для меня. Далее Джуна поведала мне все мельчайшие подробности, что были ей известны о политике и структуре власти в империи. Я уточнял некоторые моменты, перебивая порой ее речь. Главным был император, мутная личность, о которой почти ничего не известно. Его правой рукой был Кобылий, родственник знакомого мне Тоскливия. Что характерно, оба, что император, что его правая рука, были магами. И вот тут картина начала складываться в возможную истину. Пока Джуна рассказывала мне не особо интересные подробности, я додумывал и находил возможные ответы. Империей управляют маги, которым нужно огромное количество магических тварей. Людским магам гораздо сложнее развиваться в магии из-за отсутствия сильного магического источника, от которого можно подпитывать свои силы. Но я знал заклинание, которое поглощает чужую магию, заполняя собственный резерв. Возможно, власти империи тоже используют нечто подобное для поддержания и набора еще большего могущества. Это объясняет, куда идут магические твари, на усиление правящей верхушки и поддержание их могущественной магии. Сенатор Дариус излишне печется о своих садах. Именно он и его жена обвинили меня в краже бус. Он тот еще подкаблучник и рохля. С тех пор я перебралась во Всесвит, а в столице меня желают видеть только в кандалах. На этом все, больше мне нечего сказать, заканчивает Джуна. Я же слишком глубоко погрузился в собственные мысли и только краем сознания следил за разговором. Это все очень интересно. Но как человек стал императором и при этом остался неизвестным? Задала весьма смущающий вопрос Кильда. Мне тоже было интересно узнать на него ответ. Его поддерживают все самые богатые семьи, что объединились, создав империю. Он только номинально управляет империей, вся власть в руках Кобылия и его семьи, ответила Джуна то, что было известно ей. Но я не думаю, что это истина. Скорее всего, верхушка империи, сильные волшебники, а остальной народ просто дурит сказками. Хаэм, тебе есть, что сказать, дорогой, обратилась ко мне Кильда, вырывая из потока собственных мыслей. Пожалуй, больше ничего ценного я из Джуны не вытяну. Слишком глубоки секреты империи и слишком скрыты от чужих глаз. Да, скоро мои войска выдвинутся во Всесвит, и Джуна сможет продемонстрировать нам свои таланты. Но, прежде, я хочу кое-что прояснить в отношениях между нами. Я с Кильдой знаком слишком долго. Она останется моей фавориткой несмотря ни на что. Девушка от моих слов вся расцвела и загордилась. Самое время спустить ее на землю. Но это вовсе не значит, что тебе положено поднимать руку на моих слуг. Кильда мило сморщила недовольную гримасу. Она явно все еще видела в Джуне сильную конкуренцию. И с этим мне предстояло разобраться. Все же, терпеть какие-либо конфликты в своем гареме я был не намерен. Ох, снова, тяжело вздыхает. Полагаю, мне следует извиниться, следует. У нас есть время для извинений. Встань, приказываю Джуне, обходя и вставая за ее спиной. Мои руки легли на ее плечи, прошлись по талии, зацепившись за юбку, приподняли ее, открывая Кильде лоно девушки. Кильда нахмурила брови, поняв мою задумку. Просто так прощать ее я не намерен. Покажи мне, как сильно ты раскаиваешься и хочешь извиниться, поторапливаю девушку, поглаживая бедра Джуны. КХМ, только из-за большой любви к тебе, я сделаю это, нехотя, она все же подходит к девушке, опускаясь перед Джуной на колени. Не смей столь нагло улыбаться, Умф. Последние слова были обращены к Джуне, но я не стал медлить и притянул голову Кильды к киске любовницы. У нас еще достаточно времени, чтобы улучшить отношения в моем гареме. Глава 41. Обычный день Оверлорда. Глава 41. Обычный день Оверлорда. Иной мир. Цитадель темного повелителя. По длинным и высоким коридорам двигались две девушки. Одна плывущей походкой уверенно шла впереди, да так, что края платья развивались на ветру, в то время как второй приходилось прикладывать немало усилий, дабы не отстать от своей проводницы по столь запутанным лабиринтам. Этими девушками были темная госпожа Кильда и любовница повелителя Джуна. Цоканье их каблуков разносилось далеко вперед по многочисленным и извилистым коридорам башни. Слуги из числа прихвостней и служанок не смели останавливать спешащих куда-то женщин. «Давай быстрее, шевели своими ногами, мы пропустим все самое интересное», обернувшись, говорит Кильда своей запыхавшейся любовнице. Именно такой статус получила ее конкурентка после частых сеансов групповой любви. «Эти коридоры, они бесконечные», пытаясь отдышаться, отвечает Джуна. Для ее изнеженной натуры огромные коридоры и, практически, бег по ним были излишне тяжелым испытанием, в отличие от Кильды, что даже не сбило дыхание, давно привыкнув к подобным нагрузкам в своем доме. Госпожа Кильда, к чему такая спешка? Как бы Джуна не спешила, отдышка и усталость давали о себе знать, поэтому она могла только плестись позади фаворитки повелителя, стараясь сильно не отставать. «Господин сам тебе все сказал, я покажу тебе особую комнату. Не знаю, зачем он захотел, чтобы ты узнала это, но не мне спорить с его решениями. Идем, мы почти пришли», привычно останавливаясь, чтобы Джуна успела догнать ее, отвечает Кильда, после чего сворачивает в сторону по коридору. Их ожидала очередная лестница. «Да иду я, иду. Ух, такого со мной не было во всесвете», догоняет Джуна, стараясь не согнуть спину от усталости. Все же у девушки была гордость и чувство собственного достоинства, которое пришлось сильно присмирить, оказавшись в ином мире, но чувства эти никуда не исчезли, как и амбиции девушки. «Ты привыкнешь, неженка», с усмешкой говорит Кильда, останавливаясь перед дверью. «Дверь», удивляется Джуна, смотря на большую дверь, сделанную из металла. «Я думала, что в цитадели не используются двери, только шторы. Двери имеются там, куда доступ ограничен. Запомни это, неженка, а то еще зайдешь, куда не надо, и умрешь по какой-нибудь глупости. Отнесись к моим словам со всей серьезностью, в башне присутствуют комнаты, в которых находиться опасно для жизни, запомни это», молвит Кильда, чтобы подкрепить всю серьезность ситуации, заглядывая Джуне в глаза. От слов фаворитки любовницы только и оставалось, что кивнуть, принимая очередное правило цитадели. В башне действительно было достаточно мест, куда заходить было опасно для жизни. Обычно эти комнаты владыка использовал для своих экспериментов с магией. И то, что Кильда проявила своеобразную заботу о любовнице своего любимого, говорило о многом. Прошло всего пару дней, как они познакомились, но усилиями господина Майрона, эти две чрезвычайно разные дамы смогли смириться с присутствием друг друга. Хотя общий язык им, наверное, так и не суждено было найти, слишком разные женщины, выросшие в совершенно разных климатах и обществах. «Идем», Кильда с легкостью открывает громоздкую на вид дверь, и они заходят внутрь. Джуна следует за фавориткой владыки. Комната была весьма скромна, и кроме некоего бассейна по центру, в ней практически ничего не было. Это было несколько непривычно, Джуна уже привыкла к роскоши, которая была буквально везде, куда ни глянь в этом замке. Только несколько кресел по краям комнаты и все. В помещении уже кто-то был. Джуна быстро обратила внимание на одного из слуг своего нового господина и любовника. Но этот слуга значительно отличался от остальных своей старостью. Старый бурый прихвостень заметил их. «А, госпожа Кильда, рад вас видеть, владыка уже начал вторжение. Прошу, насладитесь видом его могущества». Поприветствовал их старый слуга, оторвавшись от лицезрения водной глади бассейна, которая легонько светилась изнутри. Взглянув на бассейн, Джуна могла назвать его по меньшей мере странным. Несмотря на его красоту и комфорт, лезть в светящиеся воды было бы слишком беспечно, слишком жутко и отталкивающе те выглядели. На секунду ей даже показалось, что в воде что-то шевелится, но разглядеть не получалось. «Именно за этим мы здесь, Гнарл». Кильда подошла ближе, заняв самое лучшее место для лицезрения странной водной поверхности. Для этого Гнарлу пришлось подвинуться, заняв место с краю бассейна, уступив свое место более высокопоставленному лицу. Старый прихвостень счел нужным притвориться мебелью, дабы не попасть под горячую руку одной из женщин. «Подойди ближе», Джуна с опаской подходит к бассейну, заглядывая в светящуюся гладь воды. Это была необычная вода, на ней изображался бой. Причем изображение было таким, словно ты сам участвуешь в бою. На зеркальной глади отображается то, что видит владыка. «Он сказал мне взять тебя с собой, я часто подглядываю, чем он занимается». Хотя, в обычное время здесь всегда ошивается Гнарл. «Понаблюдай внимательно, все же, тебе предстоит стать губернатором захваченного города», поясняет Кильда, пока Джуна пыталась рассмотреть образы, проглядывающиеся в бассейне. Картина была четкой, но из-за резких движений все размывалось. Было видно только кровь и огонь. «Хотя, я не могу даже догадываться, зачем он приказал мне привести тебя сюда. Наверняка он желает, чтобы мы подружились или что-то вроде того. Но нам не обязательно становиться лучшими подругами, хватит и того, что я терплю тебя рядом с ним», продолжает говорить Кильда, также смотря на игру красок в воде. «Это прямо как на имперской арене. Нет, даже лучше, много лучше». Восхитилась зрелищем Джуна, внимательно наблюдая за движущейся картинкой. Прямо сейчас все свита сождали силы владыки Майрона. То, что он видел во время сражения, видели и девушки, находясь в безопасной башне иного мира. Кровь, огонь, смерть, разрушение – все это наводила армия демонов, возглавляемая их господином. Бассейн прекрасно показывал резню прямо из первых рядов. Именно резню, поскольку силы армии зла многочисленно превосходили людей, полноценного боя с противостоянием двух сторон не было, у солдат империи не было даже шанса на победу. Смотря на мир так, как смотрит их владыка, девушки не чувствовали отторжения или угрызений совести. Они не чувствовали ужаса от огромного количества смертей и колоссального насилия. Нет, они возбуждались от одной только мысли, что подобный мужчина обратил на них свое внимание. В этой эпохе совсем не ценилась человеческая жизнь. Всесвет пылал огнем, захват города был в самом разгаре. «Слишком просто», — промелькнула случайная мысль после успешного захвата города. «Приятная дрожь и азарт сражения уже успели покинуть мое тело, оставалась только дрожащая от удовольствия магия, что так и бурлило от вида насилия и жестокости. Она словно хвалила меня и подсказывала, что так и надо действовать. Без проблем завоевав очередной город людишек, я мог насладиться дымом от пылающих домов. Насилие всегда горячило мою кровь. Такова уж моя суть, и ничего тут не поделаешь, да и надо ли, люди только подобного отношения и заслуживают». Находясь в здании губернатора рядом с губернаторшей с промытыми мозгами, я привычно наслаждался происходящим насилием и анархией. В это время армия моих слуг веселилась в городе, местами громя его, местами убивая местных жителей. Обычная рутина для армии зла, все как обычно. Моя армия уже набралась опыта как в сражениях, так и в захватах крепостей. Никаких трудностей не возникло на протяжении всей осады. Слишком хороша была разведка, слишком превосходные у меня в наличии войска. Все прошло как по маслу. Зеленые прихвостни в сопровождении моих элитных синих без проблем проникли в город, убив всех нежелательных лиц и перерезав все командование еще до наступления рассвета. После моя армия смела оставшуюся оборону города, словно цунами. Конечно, солдаты оказывали сопротивление, и у меня, разумеется, были потери, но они были смешными, учитывая потери противника. Но, все же, Всесвет защищали далеко не новобранцы, что не видели крови. Это вам не захолустье, а элитный туристический город с подобающей охраной. Но, несмотря ни на что, моя армия была более оснащенной, подготовленной, технологичной, с разведданными, поддержкой авиации, кавалерии и еще много каких «но». Уже через 20 минут один из офицеров прихвостней поспешил доложить мне, что город полностью захвачен, а все силы противника перебиты. Имея имена и точные координаты домов людей, поддерживающих империю, я приказал атаковать их во время осады. К сожалению, зеленых ассасинов в моем войске было слишком мало. Таким образом, я якобы случайно убил всех, кто в будущем бы активно противился моей власти и, возможно, встал во главу восстания. Оно, конечно, так или иначе, Будет, но это уже будут проблемы Джуна и местных стражей из прихвостней. Самому влезать во все это мне было неинтересно, куда веселее было бы сравнять это место с землей, забрав себе все ценное. В этом варианте были свои минусы, но ничего, никуда богатые жители Всесвета от меня не денутся. Все же, мой флот прекрасно показал себя на море, а иных путей сбежать у обычных людей, тем более, рабов не было. Местные жители оказались заперты на острове с новым правительством. Им ничего не останется, кроме как смириться и привыкнуть к новым реалиям. А там Джуна сможет показать себя во всей красе, ну или останется только моей любовницей. Меня устроит любой вариант. Будущее восстание я подавлю максимально кроваво. Все же, здесь потребуется действовать более жестоко, чем на северных землях. Там я людей готовил к своему приходу, да и они были не так категорически настроены к магическим тварям. Здесь же видна активная пропаганда империи, ну и практика работорговли тоже внесла свой вклад, ведь рабами в большинстве случаев выступали эльфы, магические создания. Все получилось идеально. Мне даже не дали толком повеселиться да помахать любимой булавой, ну и ладно. Выделенные прихвостни быстро наведут здесь новые порядки. Осталось только сообщить Джуне, что она вступает в должность губернатора. Вот только саму девушку я отпущу во Всесвет не раньше, чем через пару недель, когда ситуация успокоится, а все восстания подавят мои силы. Повелитель, какие будут приказания? Поинтересовался Пух, один из моих офицеров прихвостни из числа синих слуг. Оглядевшись, замечаю других офицеров. Значит, они уже совсем справились. Чудно. Оккупировать город, ввести войска и донести до граждан новые законы, занять ратушу, выделить прихвостни на должность стражи города и поддержание порядка, начал я осыпать офицеров приказами. В общих чертах, мы захватили город и собираемся его удержать, поэтому я приказал своим слугам не уничтожать его до основания. Выполним, хозяин, выполним. Людишки будут рады стать вашими рабами или нашим кормом, ответил мне самый возбужденный прихвостень, после чего я дал отмашку выполнять мои приказания и наводить в городе новые порядки, прямо над неостывшими трупами и золой. Оставив армию на плечах своих офицеров, возвращаюсь в башню через построенный портал во Всесвете. По пути решаю немного поговорить с девочками, разумеется, их присутствие в комнате связи я прекрасно чувствовал. Сейчас мне как никогда хотелось сбросить остатки напряжения после боя хорошим сексом. Гнарл, проследи за выполнением моих указов во Всесвете. Джуна, Кильда, жду обеих в личных покоях. Пересылаю мысленное сообщение со своими распоряжениями для каждого находящегося в комнате связи. Слушаюсь и повинуюсь, повелитель, я прослежу за выполнением вашей воли, консультируя ваших верных офицеров, ответил мне Гнарл, после чего я почувствовал, как он удаляется из комнаты связи в другую подобную комнату. Прошлое помещение служило только для связи со мной, но, зная преимущества в быстрой передаче информации и донесения приказов до офицеров, я приказал давным-давно сделать еще одну комнату связи, только уже для связи с моими элитными офицерами. Связь была установлена по подобию моей и принесла немало пользы армии зла. Все же это прекрасно, когда нет нужды посылать гонцов для передачи приказов своим слугам. Гнарл, как мой советник, занял должность главного по передаче информации и управлению моими легионами вместе с Кильдой. Ты был как всегда великолепен, любимый. Жду не дождусь твоего возвращения, ответила мне Кильда несколько возбужденно. Я достаточно хорошо ее знал, чтобы понимать эмоции девушки по одному только ее голосу. Я приятно удивлена вашей мощью, владыка. В особенности меня приятно удивила сила ваших слуг. С ними возможные восстания во Всесвете не будут проблемой. Мне уже не терпится продемонстрировать вам свои таланты, ответила Джуна несколько двусмысленно. Возможно, это моя харизма или ее натура. Но у девушки я тоже заметил некое возбуждение в голосе, а ведь она часто посещала имперскую арену. В моей памяти как раз было кое-что на этот счет. Женщин сильно возбуждал вид сражений, а также пот или кровь знаменитых гладиаторов. И возбуждало это настолько сильно, что их продавали, как афродизиаки. А ведь я думал, что это особенность Кильды, мокнуть в определенном месте при наблюдении за моими сражениями. Наверняка это все женские инстинкты. Тем временем, пока я размышлял, девушки продолжили разговор между собой, который я невольно подслушал. «Идем, он прибудет быстро, а вот нам надо успеть добраться до покоев», — поторапливала Кильда Джуну, направляясь к выходу. Они стали гораздо лучше взаимодействовать друг с другом, Это не может не радовать меня. Ах, ваши владения слишком просторные для моих ножек, повелитель, я буду с нетерпением ждать вас. Мы будем ждать тебя в твоих покоях, идем, приказала Кильда, и Джуна тут же побежала за ней. Все же у девушек сложилась своя своеобразная иерархия, не без моей помощи, разумеется. Оказавшись в башне, переодеваюсь в домашний халат и коротаю ожидание за бутылочкой вина. Выпив немного для пользы мыслительного процесса, я обдумывал сложившуюся ситуацию и дальнейшие планы на будущее. В ближайших планах у меня был отдых и удержание захваченных территорий, а вот как поступать дальше с империей было неясно. В будущем нужно будет поговорить с Фивой и обсудить наши дальнейшие сотрудничество и противостояние империи, попутно подготовиться к возможной ловушке. Возможно, стоит послать разведку в магическую пустыню, или заняться пополнением армии прихвостней. Мне потребуется куда больше солдат для войны с империей, но вот где взять сырье для новорожденных, возможно, ловля рыбы поможет, хотя мои слуги и так ей занимаются, нужно будет поразмыслить над этим. Мои размышления в скором времени прервали две девушки, что вошли в мои покои и тут же крепко обняли, став водить ручками по моим мышцам, тем самым показывая, как сильно они меня нет, не любят, а хотят, чистой животной страстью желают меня, как мужчину. «Сегодня ты показал себя особенно великолепно, любимый», ощупывая мои мышцы, произносит Кильда, не переставая прижиматься ко мне. «Выражаю свое согласие с госпожой Кильдой. Владыка, мы хотим показать вам, как мы сдружились», поддержала ее Джуна, и совместными усилиями они скинули с меня халат, став осыпать могучее тело нежными поцелуями. Они определенно успели поговорить и договориться по пути ко мне. Их губы спускались все ниже и ниже, пока не добрались до великого мужского орудия, после чего в дело вступили их языки. Я и раньше принуждал их к двойному минету, но сейчас девушки действовали совместно, принося куда больше удовольствия, вылизывая мой меч до блеска. Джуна начинает играться с головкой, пока Кильда уделяет свое внимание шарам. Прекрасно, от действий девушек мне приходилось прилагать усилия, дабы не застонать в голос. Они словно сговорились, дабы услышать мои стоны. Но нет, владыка не может позволить себе столь смущающие вещи. Позволив им поменяться ролями, я разрешил им еще некоторое время дарить мне ласки. Ох, что же вытворяли их язычки. Проходились по стволу, игрались с головкой, уделяли внимание шарам и даже ласкали кончиками язычков мой кончик. Это было волшебно. Девушки быстро заставили мой член набухнуть кровью до состояния каменного стояка. Мне даже показалось, что им это приносило удовольствие, играться со столь большим членом. «Джуна, ложись на ложе, Кильда, ложись на нее», приказываю дамам, решая покончить с прелюдиями и заняться диким сексом. «Вам понравилось, господин?» интересуется Джуна, пока Кильда залазила на девушку, устроившись на ее груди, как на подушках. Когда моя фаворитка легла на Джуну, то сразу же принялась играть с золотыми колечками, что пронзали сосочки любовницы. Я все-таки подарил ей столь дивный аксессуар. При этом она соблазнительно виляла попой, изнывая от нетерпения. Думаю, не помешает сделать пирсинг и Кильде, и не только на сосочках. Да, это было волшебно, а теперь, главное блюдо, балую девушек своим ответом, водя членом по мокренькому влагалищу Кильды. Тянуть я не видел смысла, поэтому, под шумный вздох девушки, сразу же вошел на всю длину. Привычные чувства тепла и уюта наполнили меня. Я быстро стал ускорять темп под стоны Кильды. Ручки Джуны ласкали тело и интимные места партнерши, не забывая уделять внимание моим шарам. Сама девушка взяла в плен грудь моей фаворитки, став сосать ее, словно малый ребенок. Рыжая так сильно сжимала мой прибор киской и так эротично стонала, что вскоре я не выдержал и выплеснул семя в девушку, но даже не думал останавливаться на этом, продолжая движение. Вскоре я кончил в Кильду еще раз. В этот раз мы достигли совместного оргазма. Приказав девушкам поменяться местами, начинаю точно так же жарить Джуну, наслаждаясь ее стонами, пока Кильда переводила дыхание и наслаждалась видом прыгающей груди любовницы перед своим лицом. Вскоре она пришла в себя, став играться с сосочками девушки, что украшали золотые кольца пирсинга. Джуне настолько понравились подобные ласки, что она вся выгнулась, прижимая рыжую к своей груди. Ласки, стоны, оргазмы, наши тела, прикосновения, все это перемешалось в море сплошного удовольствия, которое унесло меня куда-то далеко-далеко. Слуги еще долго слушали стоны моих любовниц, которые даже не пытались сдерживаться, оглашая округу своими оргазмами. Прихвостни подбадривали повелителя, чувствуя бурлящую магию по всей башне, в то время как служанки аккуратно подглядывали за своим господином или уединялись в укромных местах, желая самоудовлетвориться и остаться незамеченными. Это был обычный ничем не примечательный день в ином мире. Глава 42. Затишье. Глава 42. Затишье. Прекрасное чувство, жаль, что пора просыпаться и делать дела, понимал я, просыпаясь с двумя красотками на ложе. Девушки постарались на славу, дабы удовлетворить меня. Наше недавнее времяпровождение было великолепно, но новый день наступает, требуя моего внимания. А это значит, что пролеживаться на своей кровати у меня совершенно нет времени. К тому же, сегодня я планировал посвятить Бжуну в ее новые обязанности, как временного губернатора Всесвита. А это значит, просыпайтесь, от моего голоса дамы заерзали, замычали, потянулись и принялись зевать с просонья. Уже утро, интересуется Джуна, миленько протирая заспанные глазки. Да, идем, с сегодняшнего дня ты официально начнешь заниматься делами Всесвита. Поначалу будешь раздавать приказы выделенным прихвостням из башни. После, когда ситуация в городе станет стабильной, сможешь занять ратушу во Всесвите, возможно, это станет твоим рабочим местом. Кильда объяснит тебе твои обязанности, тормошу Соню, что не желала открывать глазки. Просыпайся, Рыжик, тебе я тоже не позволю отлеживаться на кроватке. Идем в душевую, вам не помешает взбодриться, поясняю непричесанной Джуне, выглядела она с утра далеко не так прекрасно, как вчера. Ее непричесанные волосы больше походили на гнездо какой-то птицы, но смотрелось это весьма мило. Ну, можно еще минуточку полежать. Ой, встаю, любимый, резко проснулась моя фаворитка, когда я резко поднял и поставил ее на ноги, используя телекинез. Совместный душ прогонит вашу сонливость. Отправившись в душ, мы несколько задержались в ванных залах, уделяя время на ласки и приятное времяпровождение друг с другом. После девушки максимально быстро привели себя в порядок, и мы отправились на совместный завтрак. А когда со всеми утренними занятиями было покончено, пришло время заняться захваченным городом и консультацией с Джуной. Доведя до Джуны ее обязанности по удержанию столь богатого города, я принялся наблюдать за действиями девушки. Первые дни она действовала не особо уверенно, часто обращалась за советом к Кильде, но, после, почувствовав вкус власти, Джуна стала действовать решительно. Она работала весьма сносно и гибко, в отличие от моей фаворитки. Джуна давила сопротивление с энтузиазмом. Если граждане публично оговаривали новую власть или как-либо вредили новым порядкам, то следовало закономерное наказание в виде публичной казни с пытками. Прихвостням было в радость пытать людишек, их любимой казнью было поедание живьем, или же казнь тысячи порезов. Подобная казнь подразумевает, что каждый желающий отрезает от смертника кусочек мяса и ест у него на глазах. И люди сами додумались до столь прекрасного способа убийства ближнего, прихвостни только лишь решили не выкидывать вкусное мясо. И меня люди называют монстром и кровожадным тираном, отвратительная раса лысых обезьян. После нескольких таких мероприятий, люди быстро были на все согласны. Я и сам лично наблюдал за столь дивным зрелищем. Это будоражило и заставляло мою магию почти мурчать от удовольствия. Толпа была в ужасе от жестокости происходящего, но никто ничего не посмел ни сделать, ни сказать. Все боялись до обсосанных портков оказаться на месте приговоренного к такой казни. Недовольные моим правлением вовсе никуда не исчезли, они просто начали действовать скрытно. И вот тут Джуна меня приятно удивила. В отличие от Кильды, она не рубила сгоряча и не гребла всех под одну гребенку. Среди недовольных она находила трусов и падких на золотую монету, и люди сами друг друга предавали за небольшие вольности и послабления. Джуна быстро продемонстрировала мне свой интеллект и страсть к интригам, управляя городом легкой, но смертоносной рукой. Зачем столь много сложностей ради подавления мятежа? Поинтересовался я у нее, когда увидел выбранную девушкой тактику спустя 4 дня со времени назначения ее губернаторшей. Мне было действительно интересно, почему она выбрала именно такой путь подавления недовольных. Кильда на ее месте просто всех казнила бы на главной площади, как, собственно, и я. Я видел эти действия излишне затратными и не совсем логичными, но, возможно, Джуна видела что-то другое. Не стоит загонять людей в угол, так они лишь более отчаянно будут сопротивляться вашей власти. Купить верность человека всегда можно, это только вопрос цены, «Господин», — ответила мне Джуна, отдавая распоряжение выделенным мною ей в подчинение зеленым убийцам с моими элитными прихвостнями на тихое устранение лидеров очередного заговора. «Интересно будет понаблюдать за плодами твоих решений», — отвечаю девушке, удовлетворенной ответом. «Из-за своей нетерпимости к людям, я не рассматривал подобные варианты решения проблем, и меня это устраивает. Служу вам, господин». Привычный поклон, в глазах почтение, уважение, но никакой любви. Джуна признала тот факт, что со мной у нее будет куда лучшее будущее, чем без меня. Ведь, как и сказала девушка, купить можно любого. И если за ее интеллект, хитрость и страсть к интригам я был готов повысить ее до губернаторши, то вот до моей фаворитки ей далеко. У нее попросту нет самого главного качества, жизненно необходимого для темной госпожи, а именно... безграничной верности ко мне. Верность у Джуны далека до идеала, но, пока я сильнейший мужчина в ее жизни, она будет верна мне. По крайней мере, пока не появится кандидат могущественнее меня. Но даже на этот случай я подстраховался. Девушка даже не догадывается о тайном предназначении своего золотого пирсинга, который я запретил ей снимать. Его принцип был схож с тем шлемом, что до сих пор носит Максимус, в прошлом, главный центурион Нортберга, ныне, главный помощник губернаторши Кильды. Технология опробована, отшлифована и запущена в лучшем виде. Я знаю, продолжая в том же духе, хвалю девушку, возвращаясь к своим делам. Думаю, роль губернаторши она осилит без проблем. Пожалуй, утвержу ее на постоянной основе, да и прихвостнем по нраву ее хитрость и жестокость. Пока поводок от ее ошейника находится в моих руках, она не представляет опасности. Да и Джуна, умная девушка, наверняка догадывается, как минимум, о том, что мои слуги отчитываются мне о всех ее действиях. Маловероятно, что она решит меня предать. А, тем временем с каждым днем Всесвит приносил все меньше и меньше проблем. Богатства также текли рекой вместе с налогами. Впрочем, моя сокровищница давным-давно была полна золота, а торговлю или иных взаимодействий с остальным миром я не вел. Так что мне только и оставалось... что пополнять горы золота в сокровищнице до лучших времен, ведь торговать я так и не планировал, разве что с Фивой, но мне от нее почти ничего не надо, все нужное я уже получил. На днях я попытался связаться с эльфийской королевой через Талию, узнал, что королева очень занята своими делами. Полагаю, ситуация для нее все хуже и хуже. Как сказала мне Талия по секрету, имперцы теснят эльфов из убежищ, но Фива придумала какой-то план и, вроде как, создает суперсекретное убежище, о котором никто никогда не догадается. Информация была настолько секретной, что даже Талия не удосужилась чести узнать ее. Сама шизанутая эльфийка поделилась своими подозрениями, что Фива не доверяет ей, да и слухи ходят о предателе среди эльфов. Слишком оперативно империя начала действовать, слишком хорошо они захватывали убежища, словно зная не только их расположение, но и все ловушки. Вполне возможно, что среди эльфов имеется предатель и перебежчик. Еще одна причина не распространять Фиве лишнюю информацию о себе. Пусть весь мир думает, что я живу в башне на границе магической пустыни и северных земель. Никто не должен знать моего местоположения в ином мире. А, тем временем, на моих землях и в моих владениях наступило затишье. Словно штиль перед бурей, все дела шли ровно и спокойно. Я, как обычно, тренировался в магии, да проводил свои эксперименты, уделяя внимание как своей фаворитке, так и любовнице. Секс с двумя женщинами был куда лучше и длиннее, нежели с одной. Моя выносливость позволяла удовлетворять сколь угодно женщин, ограничивая столь приятный процесс столько усталостью разума. Одним словом, все было прямо как в те времена, когда я только набирал мощь и силу. Впрочем, я и сейчас этим занят. На днях Гнарл приготовил для меня приятную новость. «Повелитель, ваши логово круглосуточно порождают новых слуг, в ваших казармах уже тренируются 80 тысяч новорожденных бурых прихвостней, и в скором времени их число возрастет до сотни». Порадовал меня Гнарл. От счастья он был готов броситься танцевать, да старое тело не позволяло. Я прекрасно его понимал. Такая мощь в моих руках и за столь короткое время. Трупы с полей сражений пошли на благое дело для армии зла. А дело было в том, что с трупа одного человека получается минимум два прихвостня, в редких случаях, их число доходит аж до четырех, в зависимости от размеров трупа, и такая мощь в моих руках. Преимущества армии зла видны налицо, многочисленность и быстрое пополнение солдат, прекрасно, остается только подготовить их как следует, и можно будет бросить в бой, а уже там я получу еще больше мяса и еще больше прихвостней. Это приятная новость, Гнарл, мне потребуется как можно больше воинов, дабы противостоять империи и удерживать порядок на захваченных территориях, хвалю советника, улыбаясь под шлемом. Какова численность остальных прихвостней? Более 6000 синих прихвостней, около 15000 красных, 20000 бурых солдат, еще столько же сторожат ваши владения и тренируют будущее пополнение вашей армии, и чуть меньше 1000 зеленых прихвостней, что удалось собрать со всего острова, для помощи своему разуму. Гнарл старательно использовал свои пальцы, дабы подать мне максимально точную информацию. Впрочем, можно просто устроить пересчет и узнать точное количество моей армии. Должен заметить, что на моей памяти ни один повелитель не располагал такой грозной армией. Вдохновленно начал перечислять мои свершения советник, словно он приложил к моим достижениям свою руку. Впрочем, отчасти, так и было. Без его помощи мне было бы намного сложнее совершить все эти дела. Трупы с ваших сражений и погибшие в восстаниях, а также при захвате городов, послужили отличным сырьем для рождения ваших преданных слуг. А ваше растение активно производит подходящий материал для создания синих и красных прихвостней. Мои эксперименты с магическими растениями принесли большие плоды. Не зря я уделял столько времени на них. Хаэм, оставь эту лесть. У меня есть для тебя приказание, займись точным пересчетом всех моих слуг. А, впрочем, поручи это лучше кому-нибудь из офицеров, из тех, кто прохлаждается в ином мире. Я же пока присмотрю за порядком на захваченных землях, решаюсь я. Все же, знать точное число своей армии не помешает. Слушаюсь и повинуюсь, повелитель, советник легонько поклонился, после чего последовал выполнять приказ, оставляя меня наедине со своими делами. Это несколько утомительно, в который раз подмечаю, выслушивая очередного идиота, желающего со мной встречи.